Глава 35. Камила. Как там говорят, вся жизнь пронеслась перед глазами? Ну, примерно это я и ощутила, застряв мыслями в нашем разговоре с мамой о том, кто мой отец. Глаза у тебя от него, так что если встретишь разноглазного мужчину, можешь смело называть его папой. Именно так она тогда сказала. На меня смотрели абсолютно такие же, как и у меня глаза, и кроме них я ничего не видела. А что теперь? Орать «Здравствуй, папа»? Разрыдаться и убежать из приемной, влепить ему пощечину за мамину загубленную молодость и длительный период недоверия ко всем мужчинам? Не-а. По мордасам ему съездить я все-таки успею. Да и где гарантия, что он тот самый разноглазый? Судя по едва заметному акценту, Андрей Романович много лет жил за рубежом, но при этом каким-то чудом оказался другом моего любимого босса. Слишком просто. Такого не бывает. Камилла, а как зовут твою маму? Прерывая затянувшееся молчание, спросил неожиданный гость. «Евросинья», не задумываясь, соврала я и, разорвав зрительный контакт, демонстративно перевела взгляд на настенные часы, прозрачно намекая. «Но к работе это никаким образом не относится, верно? Позвольте, я провожу вас в кабинет, и вам чай или кофе?» «И все-таки Егор Шельмец. Не мог предупредить, что ли?» Хохотнул Андрей Романович и, поймав мой напряженный взгляд, сменил тему. «Мне кофе, пожалуйста». «Сливки? Сахар?» Хмуро уточнила я, мысленно перечисляя более предпочтительные добавки. «Пурген, перец, снотворные». «Как себе сделай». Сдержанно улыбнулся гость и, шагнув ближе, склонил голову набок, задумчиво дополняя. «Камила, если ты ищешь работу, я могу помочь. Как раз планирую открытие филиала, и мне срочно нужен грамотный руководитель». «А кому он не нужен?» Раздалось воинственное рычание от двери. Обернувшись, я испуганно уставилась на мрачного Марка, который изучал недобрым взглядом Андрея Романовича. Прихрамывая, муженек вошел в приемную и, сунув руки в карманы, насупился. Вспомнив, что мне как-то поручено проконтролировать встречу этих двух самцов, в данный момент недовольно сопящих и сверлящих друг друга изучающими взглядами, я поспешила вмешаться. «Марк Егорович, это Андрей Романович. Приехал по рекомендации вашего отца и...» «С каких пор ты обращаешься к мужу на «вы» и по имени-отчеству?» — пророкотал Марк, намеренно обозначая границы. А до меня мгновенно дошла вся абсурдность ситуации. «Муж?» — охнул Андрей Романович, поспешивший при появлении Марка вернуть очки на место. Потом криво усмехнулся и, протянув руку, вкрадчиво произнес. «Рад знакомству, муж. Ой, то есть Марк Егорович. Ваш отец много о вас рассказывал. Что же вы вынуждаете Камилу искать работу? Довели? Так я позабочусь, а вам помогу найти замену. Представляю, что напел вам мой папаша». Нехотя отвечая на рукопожатие, скривился Марк и, покачав головой, добавил. «А Камилу я никуда не отпущу. Ни из компании, ни...» «Собственно, рекомендация отца не дает вам права вмешиваться в наши отношения». «Ну что же мы тут стоим?» — мявкнула я и, заметив Ирину, застывшую в дверях приемной, быстро сориентировалась. «Ирина, приготовь нам кофе, а мы пока пройдем в переговорную». «Мы пройдем, а ты останешься». Строгим тоном подкорректировал мои планы Марк и, переглянувшись с Андреем Романовичем, многозначительно добавил. «Вопросы партнерства и новых контрактов мы решим без тебя. Займись пока текучкой». Андрей Романович подмигнул и, кивнув Марку, прошел в указанном направлении. И вот как их проконтролировать? Надеюсь, не поубивая друг друга. Какой там контракт и партнерство, если муженек уже сделал свои выводы, переводя неожиданного гостя в список потенциальных соперников? Проводила мужчин растерянным взглядом и, глянув на Ирину, опешила. Стоя у кофемашины, она сверлила меня таким убийственным взглядом, что я невольно поежилась. «Что опять?» — буркнула я и, предвращая домыслы в ее блондинистой голове, коротко пояснила. «Это друг Егор Александрович и...» «Ну-ну!» — недослушав, фыркнула Ира и, скрестив руки на груди, предъявила. «А не жирно ли тебе будет? Совсем охренела? Субординацию соблюдай!» Огрызнулась я и, постучав носком туфельки по полу, попыталась перевести тему. «Что там с документами? Все подготовила?» «Ты мне зубы-то не заговаривай!» Поменять тему Ира явно не захотела. Склонила голову на бок и, прищурившись, отчеканила. «Тебе что, двух боссов мало? Оставь хоть одного в покое!» «Дура, что ли?» Округлив глаза, я перешла на более понятный для Ирины язык и махнула рукой в сторону переговорной и начала оправдываться. «Мне других проблем хватает, а если тебе вдруг что-то показалось, то, видимо, работы мало. Я найду, мне и не жалко». «Если ты не заметила, Смягчилась она и, улыбнувшись, пояснила. «Сразу же видно, что оба мужика на тебя претендуют. Они сейчас там не контракт обсуждают, а письками меряются и тебя делят. И, кстати, что за разговоры про жену и не отпущу?» «Тебе показалось». Покраснев, я отвернулась, но на Ирину это не подействовало. «Ты вчера кольцо носила, а сегодня его нет?» Задумчиво намекнула она. «У меня куча работы», — выпалила я, буквально сбегая в директорский кабинет. Пошла к своему рабочему месту и, сев, уставилась в монитор все еще не включенного компьютера. Происходящее напоминало чью-то злую шутку. Что называется, бойся своих желаний, ну или хотя бы научить их грамотно формулировать. Хотела квартиру? Получи, но сначала выйди замуж. Решила сменить работу? Предложили, и не кем-то, а руководителем. Хотела найти отца? Так вот он, сам явился. А он ли? Откинувшись на спинку кресла, закрыла глаза и протяжно вздохнула. Почему-то вспомнила обещанный боссом отпуск, но сбегать до возвращения Егора Александровича было слишком легкомысленно. Вскоре в кабинет вернулся Марк в сопровождении Андрея Романовича. Ира принесла всем нам кофе, а я поспешно погрузилась в работу, стараясь не обращать внимания на взгляды сразу двух мужчин. Я потягивала кофе и шуршала документами, лишь краем уха улавливая отдельные фразы, касающиеся нового совместного проекта. Больше переживала. Мужчины договорились, и без моего участия лишь оставалось подготовить документацию и проконтролировать начальные этапы. «Ну, мне пора», — поднимаясь с дивана, произнес Андрей Романович и, подойдя ко мне, склонился, опираясь руками о стол. «Камила, был рад знакомству. Надеюсь, скоро увидимся, и мое предложение о смене работы в силе. Не стоит переманивать мою жену куда бы то ни было», — предупреждающе пророкотал Марк, но его реплика осталась без внимания. «Спасибо, я подумаю», — пролепетала я, стараясь не смотреть Андрею Романовичу в глаза. «Подумай», — кивнул он и, протянув руку, коснулся моих волос. «Ой, у тебя тут что-то в волосах». Марк зарычал и направился к нам. Я невольно отшатнулась, но сделала только хуже. Судя по ощущениям, Андрей Романович вырвал у меня несколько волосинок, притворно охнул и, подсокав языком, виновато произнес. «Ой, я нечаянно». Вытащил из кармана носовой платок и, завернув в него добычу, тут же сунул в карман. Пользуясь всеобщим ступором, аккуратно подхватил мою чашку из-под кофе и подозрительно быстро умчался из кабинета, буркнув прощание через плечо. «Я не понял». Замерев посреди кабинета, выдавил Марк и, указав на дверь, поинтересовался с нескрываемой злостью. «Камила, что это сейчас такое было?» «Что это было, я примерно поняла, но вот что с этим делать, пока не решила». Потерев пульсирующие виски, покачала головой и устало ответила. «Это, кажется... Ну, я так думаю... Ой, все, не обращай внимания, ты все равно не поверишь».